Исторический словарь. Азиру, царь Сирии, 14 век до нашей эры. Аллея овнов. Аллея криоморфных, то есть изображающих божество в виде барана, сфинксов в фивах. Овен – священное животное бога Амона. Аменхотеп III. Фараон поздней 18-й династии, 14 век до нашей эры. Аменхотеп IV. Сын Аменхотепа III, основатель монотеизма, с 6-го года своего царствования взял новое имя Эхнатон. Амон. В эпоху нового царства основное божество Древнего Египта, покровитель Фив, отождествлялся с верховным богом Ра. Амареи, семитские племена, расселялись по сирийской степи. Амурру, древнее царство, располагавшееся в горных и предгорных районах современного Ливана. Амту, чудовище на суде Осириса, которое должно растерзать осужденного. Анубис, древнеегипетский бог мертвых, изображался человеком с головой шакала. Апоп – чудовище, стремящееся поглотить солнце во время его ночных странствий по преисподней. Астарта – богиня плодородия, плотской любви, войны и распри. Атон – солнечный диск. В начале царствования Аменхотепа IV выступал как воплощение всех главных богов солнца. В идеологии Эхнатона – творец и промыслитель мира, но не бог, так как существование богов отрицалось Эхнатоном. Ахетатон – город, построенный в Среднем Египте во время правления Аменхотепа IV. Ба – душа человека, оставляющая его после смерти, изображалась в виде птицы с головой человека. Баст – богиня любви, женщина с головой кошки. Библ – древний город в Финикии, современный Джубейль в Ливане. Бурабуриаш, царь Вавилонии, 14 век до нашей эры. Ваал, хананейское божество плодородия, вод, войны, буквально хозяин того или иного места. Вавилон, древний город в Месопотамии к юго-западу от современного Багдада. Вавилония, древнее государство на юге Месопотамии, на территории современного Ирака. Верхний Египет, территория от Мемфиса к югу до первых порогов Нила. Водяная мера времени, современный час. Восточное море, Красное море. Газа, город на восточном побережье Средиземного моря, пограничный между Египтом и Азией. Гелиополь, город солнца, один из древнейших городов мира, практически не сохранился. Гиксосы, древний народ, выходец из Азии, 17 век до нашей эры, захватил Нижний Египет и на протяжении 200 лет владел троном фараонов. Гор, Хор, бог солнца, изображался в виде сокола или человека с головой сокола, сын Осириса и Исиды. Грифоны, в древневосточной мифологии фантастические животные женского рода с туловищем льва, орлиными крыльями и головой льва и орла, женское подобие сфинксов. Дибен, мера веса, 91 грамм золота, серебра или меди, соответствующая определенной денежной единице. Жезл и плеть. Символы власти фараона. Плеть символическая, а не для наказания. Исида. Богиня Древнего Египта, покровительница материнства, плодородия, жизни и здоровья. Иштар Ниневийская. Малоазийская богиня плодородия почиталась в Древнем Египте как целительница. Ка. По верованиям древних египтян, незримый двойник, рождающийся вместе с человеком и охраняющий его в загробном мире после смерти. Кадеш. Древний город на реке Аронт в Сирии. Каркемиш – город-государство в верховьях Евфрата, крайняя точка в походах египтян в период 18-й династии. Кемет – черная земля, собственно, Египет. Клипсидры – водяные часы, изобретенные в Египте в 15 веке до нашей эры. Короны Египта – красная и белая, соответственно, Нижнего и Верхнего Египта. Им соответствуют геральдические растения – папирус для Нижнего Египта и лотос для Верхнего Египта. Красная земля – земли пустыни, окружающие Египет. Куш – страна на берегах Нила к югу от Египта, она же Эфиопия греков. Современная Эфиопия лишь воспользовалась этим названием. Мардук – бог-покровитель Вавилонии, верховное божество Вавилонского пантеона. Мегидда – древний город-государство в Палестине, современный Тель-эль-Мутаселим в Израиле. Митанни – древнее государство в Северной Месопотамии, территория современных Сирии, Турции и Ирака, В египетских текстах чаще встречалось другое название – Нахарин. Мут – богиня неба. Нефертити – супруга фараона Аменхотепа IV, дочь верховного жреца Эйе, впоследствии ставшего фараоном. Нижний Египет – территория к северу от Мемфиса до моря. Ниневия – столица древней Ассирии. Осирис – бог мертвых, живущих после кончины в царстве мертвых. Брат и супруг Исиды, отец Хора, покровитель и судья мертвых. Птах – один из главных богов Древнего Египта, создал при помощи слова других богов, мир и все в нем существующее. Пунт – в древности страна в Восточной Африке на территории современной Сомали. Ра – верховное божество Древнего Египта, бог солнца, создатель мира и людей, отец богов и фараонов, в отдельных случаях отождествлялся с гором – Ра-Гарахти. Рамсес I – исторически не был сыном Хоремхеба, основатель 9-й династии, правил больше года. Саргон – так называемый древний, в отличие от ассирийского царя Саргона II, царь древнего города Аккада к юго-западу от современного Багдада. В 24 веке до нашей эры объединил под своей властью Северную Месопотамию. Сарданы – воинствующая народность, один из так называемых народов моря. Существует научная теория, связывающая название этого народа с названием острова Сардиния. Сет – в древнеегипетской мифологии бог пустыни и чужеземных стран, брат и убийца Осириса. Сехмет – богиня войны и палящего солнца, изображалась в виде женщины с головой львицы львиноголовая. Сидон – древний город-государство в Финикии, современная Сайда в Ливане. Семира – город в Малой Азии на берегу Эгейского моря, современный Измир. Скарабей – род жука в Древнем Египте, почитался как одна из форм солнечного божества. Средний Египет – территория к югу от Мемфиса, включая Ахетатон. Суппилулиума I – хетский царь, 14 век до нашей эры. Таммуз – в древневосточных религиях умирающий и воскресающий бог плодородия и скотоводства, возлюбленный богини Астарты. Танис – древнеегипетский город в дельте Нила, упоминание его в контексте романа «Анахронизм». Тир – древнее название города Сур в Ливане. Тот – бог мудрости, счета и письма. Тутмос I – египетский фараон 8-й династии, 16 век до нашей эры. Великий завоеватель, один из создателей Египетской империи. Тутмос II – сын Тутмоса I, царствовал более года. Отец величайшего полководца древнего мира Тутмоса III, супруг царицы Хатшепсут. Тутанхамон – один из последних фараонов 8-й династии, 14 век до нашей эры. Тея – супруга фараона Аменхотепа III, мать фараона Эхнатона. Хабери – народ неизвестного происхождения, живший в Палестине в 15 веке до нашей эры. Название деклассированных элементов, которые устраивали беспорядки в Сирии и Палестине. Хатси – хетты – народ индоевропейского корня, живший в Центральной Малой Азии. Хатутаж – древний город в Центральной Малой Азии, столица хетского государства. Хатшепсут – египетская царица, дочь Тутмоса I и супруга Тутмоса II. Фактически правила Египтом около 20 лет в пору малолетства Тутмоса III, наследника сына ее мужа. Хоремхеп – последний царь 8-й династии. Хоремхеп, по-видимому, был связан с царским домом посредством женитьбы. Эйе – отец царицы Нефертити. В силу этого родства Эйе носил особый титул «Божий Отец», который неотличим от жреческого титула второго класса. На самом деле это термин родства, описывающий состояние священного брака, то есть брака земной женщины с божеством.